Въпросы за вопросами и довольно много ответов. Полицейский почесал в затылке. Кажется, он не мог до конца осмыслить всю историю. «Значит, если я правильно вас понял, фрау Коваленко, вы искали вашу внучку Киру, которая явно прогуливала школу. И тогда вы случайно оказались возле свалки металлолома и случайно увидели, как ваша внучка в сопровождении двух одноклассников и двух кошек именно в этот момент украла со свалки несколько металлических инструментов». Бабушка обрадованно кивнула. «Да, да», — ответила она по-русски. «Это означает «да», — пояснила Кира. «Хорошо». Полицейский вздохнул и посмотрел на листок бумаги, на котором были написаны бабушкины показания. «Мы, то есть бабушка, Кира, Вернер и ваш покорный слуга, сидели в полицейском участке и должны были подробно объяснить, как разворачивались все вчерашние события. Причем Вернер пришел с нами только для моральной поддержки. Разумеется, он и понятия ни о чем не имел. Но я все равно радовался, что он был с нами. Анна же, наоборот, вчера вечером ужасно разволновалась, и все решили, что ей лучше не ходить в полицию и остаться дома. В конце концов, ее нервный срыв и рыдания пользы никому не принесут». Полицейский продолжал. «И когда вы случайно увидели внучку, вы не окликнули ее, не призвали к порядку, а тайком направились следом за ней и опять-таки случайно увидели, как она взламывала ворота гаража?» «Да». «А после этого наблюдали, как все дети скрылись в гараже. Поэтому вы тоже направились в гараж и увидели, как подозреваемый взял в заложники школьницу и после этого запер всех детей. После чего вы ударили подозреваемого по голове валявшимся на земле ломом, с помощью которого были вскрыты ворота гаража». Бабушка опять кивнула. «Да, точно так все и было. В общем, классический пример необходимой самообороны». Вмешался Вернер. Похоже, он не мог просто так сидеть и слушать. Ему хотелось помочь бабушке. Полицейский бросил на него сердитый взгляд. «Вы юрист, господин профессор?» «Не совсем». «А кто же вы?» «Физик?» На это полицейский не ответил, только раздраженно засопел. И, как мне показалось, многозначительно. Интересно, понял ли он все-таки, что произошло вчера? А все было так. После краткого контакта головы Салемки с ломом, к счастью, музыкант остался жив. Мы немедленно позвонили в полицию. Полиция прибыла и арестовала, или, если быть точнее, унесла его. Поскольку он был без сознания, полицейские были вынуждены вызвать скорую. Но это уже детали. Как только Салемки очнулся, он сразу сообщил, где прятал Эмилию, так что теперь она в безопасности. Вот так. Собственно, получился хэппи-энд для всех, кроме Салемки. Вот только забавно, что полицейским этого было мало. Они хотели знать все подробности. Полицейский что-то нацарапал на своем листке, потом снова обратился к бабушке. «Но откуда вы узнали, что ваша внучка не в школе?» Бабушка поморщилась от досады, словно ей был задан самый глупый вопрос года. «Учительница музыки позвонила нам домой. Моя дочь ушла к врачу, и я взяла трубку. Учительница была очень сердита, потому что Кира просто убежала с репетиции. Поэтому я обещала ей найти Киру. В России школьники всегда слушаются учителей. Все, без исключения. Не то что в немецких школах». Сказав это, она обвела присутствующих строгим взглядом и башня из волос закачалась от возмущения. Впрочем, я почти не сомневался, что это было только шоу для полиции. На самом деле бабушка после звонка фрау Хейнсен сразу поняла, что Кира бросилась спасать Эмилию, и ей, возможно, потребуется помощь. Иначе зачем тогда она искала нас на свалке металлолома? Нет-нет, про нашу бабушку я не скажу ничего плохого. Наоборот, она сразу сложила 2 + 2 и поняла, что ситуация серьезная. А потом метким ударом вывела злодея Салемки из игры. Супер! Наша бабушка — высший класс. Хм. Полицейский с сомнением покачал головой. «И потом вы сразу нашли вашу внучку и других детей. Да, какая счастливая случайность!» «Да!» Бабушка уже улыбалась. «А как себя чувствует тот мужчина?» «Вы спрашиваете про похитителя?» «У него огромная шишка, и он, скорее всего, останется в больнице еще на несколько дней». «Вот и хорошо!» — обрадовалась бабушка. «Ну что, я могу идти домой? У меня дела, надо приготовить обед, а похититель все равно уже арестован». «Порядок, да?» Полицейский кивнул. «Конечно. На сегодня вы свободны. Потом я составлю протокол, и вам придется зайти к нам еще раз и поставить свою подпись». Бабушка встала и протянула руку за своей сумочкой. Но в этот момент в кабинет для допросов вошел мужчина. Его лицо было мне знакомо. Я уже видел его однажды в гостиной у родителей Эмилии. «Здравствуйте!» — приветливо поздоровался он. «Я главный комиссар Михаэль Байер. Я руковожу СКО Эмилия». «СКО?» — переспросила Кира. «Специальной комиссией», — пояснил Байер. «Это такая специальная группа, которая была создана для того, чтобы найти Эмилию. Или, если точнее, искать ее. Но вы нас опередили и нашли ее раньше. Поэтому, Кира, я и пришел сюда, чтобы поблагодарить тебя и твоих друзей за храбрость. Хотя вы поступили довольно легкомысленно, и мне следовало бы вас отругать». «Как дела у Эмилии?» — очень робко поинтересовалась Кира. Главный комиссар улыбнулся. «Не так уж и плохо. Она уже дома с родителями, но ей еще потребуется время, чтобы оправиться от ужасного стресса. Конечно, она получит и нашу помощь. В общем, я надеюсь, что она быстро восстановит свои силы». Кира кивнула. «Как вы думаете, нам можно будет навестить ее в ближайшие дни?» «Думаю, что можно, ведь ей очень повезло с друзьями. Я не уверен, что мы бы нашли ее без вашей помощи. В общем, как я уже сказал, говоря по правде, нужно бы вас отругать, но Салемки вы вычислили абсолютно правильно. Как же вам это удалось? Поделитесь своим секретом». «Ну, вообще-то...» Кира явно не собиралась рассказывать полицейскому, что успех поисков объясняется невероятно тесным сотрудничеством детей и кошек. «Он вел себя очень подозрительно, и мы решили понаблюдать за ним. Вот так все и получилось». «Да, значит, у вас действительно великолепное чутье. Мы ведь все время подозревали этого владельца свалки металлолома, который работает еще и в гимназии Вильгельмина. Мы даже не заметили, как он, сам того не подозревая, отвез деньги похитителю. Мы-то ожидали, что передача выкупа произойдет 2 часами позже, как говорилось в письме. Но Салемке, вероятно, позвонил фрау Штеттен, и она привезла деньги раньше. При этом она ничего нам не сказала, потому что боялась за свою дочь. Короче, хорошо, что вы там оказались». Бабушка прислушивалась к рассуждениям полицейского и откровенно скучала. Она даже зевнула разок. Вернер, наоборот, весь обратился вслух и потом задал еще один вопрос. «Вот только я не понял, откуда Шмидт и Салемки знают друг друга? Почему один доставил другому машину прямо домой? Возможно, Шмидт все-таки каким-то образом замешан в этой истории?» Комиссар покачал головой. «Нет, Не думаю. По нашим данным, все произошло так. Шмидт работает не только совхозом в гимназии Вильгельмина. Он еще взял в аренду эту свалку металлолома и иногда приторговывает подержанными автомобилями, которые перед этим приводит в приличный вид. Салемке познакомился с ним либо в школе, либо знал его еще раньше, поскольку жил возле самой свалки. Во всяком случае, однажды он именно у Шмидта купил подержанный автомобиль. Понятно. Вернер выглядел так, словно у него еще оставались какие-то сомнения. Что касается меня, то как раз теперь мне стало ясно, почему от писем вымогателя так сильно пахло господином Шмидтом. Вероятно, он всегда вешал в автомобиле, который продавал, ароматизатор в виде бумажной елочки. А поскольку Салемке возил письма в машине, они и пропитывались этим пронзительным запахом. Наверняка так и было. Салемке не раз видел, что Шмидт приводил в порядок автомобили возле погрузочного крана, поэтому ему пришла в голову идея сделать так, чтобы Шмидт, сам того не подозревая, помог в передаче выкупа. Объяснял дальше Байер. Ведь музыкант видел нас, то есть полицию, во время первой попытки и стал действовать осторожнее. «Я вот чего не понимаю», — сказал Вернер. «Ведь Шмидт мог приводить в порядок автомобиль где-нибудь в другом месте. Почему Салемке был уверен, что голубой гольф будет стоять именно там?» Главный комиссар Байер покачал головой. «Нет-нет, Шмидт всегда пылесосил машины в одном и том же месте. Мы уже спрашивали его об этом. Рядом с погрузочным краном стоит будочка с промышленным пылесосом. И для Салемки это было подходящее место, чтобы еще раз попытаться получить деньги. Когда мать Эмилии была уже в дороге, Салемки еще раз позвонил Шмидту, чтобы отвлечь его. И фрау Штеттен так спрятала сумку с деньгами, что Шмидт ее не увидел. А Салемке перед этим купил второй автомобиль, точно такой же, как первый, и даже привинтил к нему тот же номерной знак. Вероятно, он рассчитывал, что мы будем долго следить за вторым автомобилем, и у него окажется достаточно времени, чтобы убежать. Скорее всего, мы бы так и делали, если бы ребята не разоблачили его раньше». «Хорошо. Но откуда он так хорошо знал Эмилию?» «Он давал ей уроки игры на фортепиано, поэтому она ему доверяла. А он знал, что у нее богатые родители. Прятал он Эмилию в квартире, которую снял специально для этого. То есть мы можем с уверенностью утверждать, что он спланировал все заранее». «Скажите, пожалуйста, господин главный комиссар», — осторожно проговорила Кира, — «вы уверены, что Салемке никто не помогал? Дети, которые бросили письмо в почтовый ящик Штеттенов, рассказывали про какую-то женщину, которая передала им письмо преступника. Не может получиться так, что преступница сейчас ходит на свободе и потом нам отомстит?» «Мур-мяу, точно. Совершенно очевидная и совсем не успокаивающая мысль». Но полицейский лишь рассмеялся. «Не беспокойся. В квартире, где Салемке прятал Эмилию, мы обнаружили женский парик с длинными светлыми волосами. Я уверен, что той загадочной женщиной был сам Салемке». «Ух!» — воскликнула Кира. «Вы меня успокоили. Тогда у меня остался лишь один вопрос». «Какой?» Все взрослые удивленно посмотрели на нее. «Вот такой. Кто теперь будет аккомпанировать в нашем школьном мюзикле? Ведь теперь господин Салемке отпадает».